«Ты понимаешь, Дорита, — сказал Пико, — я не считаю, что он не должен был этого делать. Но, очевидно, он сделал это как-то не так. Если ему уже пришпилили кличку «Красный» — это плохо, значит, он дал им соответствующий повод. Вот этого он ни в коем случае не должен был делать. Ты думаешь, что ему грозит что-нибудь?» Подумав, спросила Беатрис. «Но почему, собственно?» «Да потому, что он работает в военной промышленности. Вот почему». «Не знаю, конечно», — Пико пожал плечами. «Разве что у них сейчас многое изменилось, а при Маккарти его определенно сжили бы сосвету. Во всяком случае, сам он настроен бодро», — сказала Беатрис. — Он считает, что легко найдет работу, потому что его уже немного знают. — Так работу он уже потерял? — Прежнюю — да. Впрочем, кажется, ушел сам, я точно не поняла. Сразу после этой пресс-конференции. — Ну вот, — сказал Пико, — а ты еще спрашиваешь, грозит ли ему что-нибудь? На Авените Мариано Акоста их остановил затор. Пико посмотрел на часы и сказал, что выйдет здесь, иначе не успеет попасть к себе в бюро до ухода секретаря. «Я тоже, пожалуй, выйду», — сказала Беатрис. «Меня немного укачало, лучше пройдусь пешком». «Смотрите», — сказала Донья Елена, «а то я могла бы подвести вас до пенитенциарии, мне в тот район». Она еще раз пригласила Беатрис побывать как-нибудь у нее и посмотреть на Херардина. Потом передние машины тронулись, и она уехала. Пико и Беатрис перешли на теневую сторону улицы. «Ну, что здесь происходило за это время?» — спросила Беатрис, пройдя в молчании с полквартала. «Многое и ничего хорошего. Ты знала Освальда Лагартиху?» «Лагартиху? Я с ним встречалась на одном приеме в министерстве где-то в начале ноября. Самое смешное, что у нас нашлась общая знакомая, одна бельгийка, которую он знал в Монтевидео, а я видела в Брюсселе. Мир и в самом деле тесен. А что с Лагартихой? Ты говоришь, погиб». «Как это? Погиб?» — ошеломленно спросила Беатрис. «Но когда? Каким образом?» «А вот только что. Возьми, почитай». Пико достал из кармана критику и протянул Беатрис. «Четвертая полоса внизу». Она остановилась у витрины. Беатрис развернула газету. Пико ткнул пальцем в набранный жирным шрифтом заголовок. «Покушение на члена хунты». 14 марта, как нам сообщили в Управлении федеральной полиции, вчера во второй половине дня была произведена попытка покушения на жизнь одного из руководителей военной хунты. Автомобиль, в котором следовал вице-адмирал Рудольфо Гальван, подвергся обстрелу на 5-м километре шоссе Энсенада-Ла-Плата. Благодаря энергичным действиям охраны преступная попытка не удалась, и все злоумышленники погибли в завязавшейся перестрелке. Среди сопровождавших вице-адмирала жертв нет. Личности убитых террористов устанавливаются следственными органами. Дочитав сообщение, Беатрис молча перевела взгляд на Пико. «Боже, какой кошмар!» — выговорила она наконец. «Но почему ты думаешь, что Освальдо? Здесь ведь никаких имен. Я просто знаю». Пико забрал у нее газету и ловко сложил, помогая себе подбородком. «Рамон мне сказал вчера». «Ну, идем». Он сунул газету в карман и тронул Беатрис за локоть. «Подожди, ты хочешь сказать, что и Рамон в этом участвовал? Рамон Берингер?» «Нет, напротив, он пытался их отговорить. Там был Пипе Карденес и еще двое, тех я не знал». «Ну, Освальдо?» «Нет, я все-таки не понимаю. Почему он вообще оказался в оппозиции? Тогда, в ноябре, министр предложил ему возглавить комиссию по... Дорита, не будь наивной. С ноября месяца у нас исчезло много министров. Я не знаю точно, как там получилось. Но в декабре Освальдо уже был в подполье. Ночевал то у меня, то у Хиля Лоральде, то еще у кого-то. И кричал, что перестреляет всю эту сволочь. Желание понятное, трудно его не испытать, когда видишь все, что делается в стране. Но террор все же не метод, это и я ему говорил. И Рамон сколько раз с ним спорил. Я его пытался заинтересовать профсоюзной деятельностью, но куда там? Ты, кстати, когда думаешь приступить к работе? Чем скорее, тем лучше. Если хочешь... Зайдем сейчас, я тебя познакомлю с Пересом и другими ребятами. Нет, Пико, не сегодня. Я устала, и потом мне еще нужно... Она оглянулась и увидела телефонную будку на другой стороне улицы. Мне сегодня нужно повидаться с одним человеком. Ты позвони вечером. Договоримся на завтра. Ладно, кивнул Пико. Я тогда пошел. Ну, чао. Беатрис перешла улицу и плотно прикрыла за собой дверь будки. Набрав номер, она стала терпеливо ждать, покусывая кожицу на губе и изучая вывешенный над аппаратом список телефонных подстанций Большого Буэнос-Айреса. Почему-то там всегда не торопятся снимать трубку. 290. Аэропорт. 78. Агуэро. 93. Альмагро. 55. Андес. 27. Арсенал. Если его сейчас не окажется, она больше не позвонит. Или позвонит в любом случае. «Попросите Гейма, пожалуйста», — сказала она, услышав женский голос. «Что? Это не имеет значения. Скажите, что его просят к телефону, и ничего больше. Благодарю вас. Нет, я не вешаю». 21. Баракас. 76. Бельграно. 656 Бельевисте, 201 Берасанеги, 202 Берналь. Интересно все же, подойдет он или не подойдет? «Хола!» — сказала она, когда он подошел. «Здравствуй, Хуан!» «Да, как видишь. Точнее, как слышишь. Ну да, конечно, из города. Я прилетела час назад». «Что? Ничего, спасибо. Послушай, Хуан». «Да?» «А, нет, ничего. Послушай, ты свободен сейчас? Приезжай в Молино». «Ну, что ты не знаешь? У Конгресса, угол Кальяо и Ривадавии». «Да, через полчаса». Войдя в знакомый, разукрашенный со смешной пышностью начала века зал «Эль Молино», Беатрис сразу увидела Яна за одним из столиков вблизи у входа. Он вскочил, отодвинул для нее стул, поцеловал руку. «Здравствуй, Хуан», — сказала она очень тихо. «Как поживаешь?» Они посидели, помолчали. Потом Беатрис украдкой посмотрела на Яна. «Я тогда хотела тебе позвонить», — сказала она со вздохом. «Но папа взял с меня слово, что я не буду». Ян кашлянул, скручивая трубочкой салфетку. «Ну, как ты там жила?» — спросил он, глядя куда-то мимо. «О, Беатрис пожала плечами. В общем, плохо». «Беатриче?» «Да? Видишь ли, пока тебя не было, я тут о многом передумал». Он помолчал, не глядя на Беатрис, и продолжал чуть ироническим тоном. «Никогда ведь не поздно признавать свои ошибки. Не правда ли? Без тебя я понял, какую ошибку совершил тогда, в Мар-дель-Плата. Мне следовало в первый же день сделать тебе предложение. Беатриче,